«Хорошо», — ответила она и вернулась на свою зону. «Зоб, где ты там?» — спрашивал я Зоба. «Уже недалеко, молодой господин, вы только держитесь», — говорил Зоб. «Деда Зоб, ты мне прям одного политика напомнил. Патронов нет, но вы держитесь, бля», — кричал, выключая коммуникатор я. «Т1, сколько заряда у нас осталось?» — спросил я. 15%, — ответил он мне. И тут читали снова начали наступать, ракет больше не было, поэтому пришлось ограничиться лазерными пушками и пулеметами, но срубая голову очередному читали, я увидел, как они снова решили накинуться всем скопом. Многие из людей X сильно устали, а некоторые и вовсе ранены и сейчас находятся в здании. Т1, направь большую часть заряда на лазерные пушки. Отдал я приказ. Но господин, если так поступить, то потеряется значительная доля энергии и костюма. Предупреждал меня Т1. Выполняй, сказал я. В итоге я активировал свои 4 лазерные пушки и направил их дуло в одну точку. Лазерные лучи столкнулись друг с другом, и в точке, где они пересекались, начал образовываться лазерная сфера, а потом из нее вырвался большой лазерный луч, который я направил на волну Читаври. Все были уничтожены, но тут я увидел вторую волну Читаври после того, как уничтожил первую. Осталось 10% заряда костюма, предупредил меня Т1. Я уже хотел повторить залп, которым я уничтожил первую волну, но тут с неба посыпались плазменные снаряды, уничтожая вторую волну Читаври. Я посмотрел наверх и увидел космический звездолет. «Я надеюсь, мы вовремя, молодой господин», — спрашивал Зоб по коммуникатору. «Как никогда. Да и откуда ты вообще взял такую махину?» — спрашивал я. «Я же говорил, что у вашей мамы большая коллекция», — отвечал он мне. «Да вот только я что-то не припомню подобного в нашем гараже», — отвечал я. «Так, всем внимание, как только корабль опустится, заводите всех людей и раненых внутрь, а те, кто может сражаться, прикройте остальных», — говорил я, подключаясь к коммуникатору всех людей X. «Понял тебя, люди X, вы его слышали, выполнять», — кричал Скотт всем по коммуникатору. В итоге, как только корабль опустился, некоторые люди X начали выводить всех из здания и помогать им зайти на корабль. Мои телохранители тоже помогали. Ну, кроме Кула, он на своем мехе побежал прямо в самую гущу Читаври. Мне даже кажется, что мы привлекли всех Читаври, которые были тут. Когда на корабль завели последнего раненого, остальные люди X тоже стали заходить на корабль. А я, заметив, что Кул никак не реагировал на то, что мы вот-вот улетим, поэтому я полетел за ним и, схватив руками его меха, полетел на корабль. Как только мы оказались в относительной безопасности и направились ко мне домой, мы увидели, как через несколько секунд на здании приземлился огромный плазменный заряд, который уничтожил здание и ближайшие постройки. «Да, еще бы немного и все», — говорил зверь. «Я рад, что вы так вовремя подоспели к нам», — сказал профессор X мне. «Да будет вам, если кого хотите поблагодарить, благодарите Эмму, это она привела меня к вам», — говорил я, выходя из костюма. «Ау, герою не стоит отказываться от слов благодарности. Более того, я могу как следует его поблагодарить», — говорила мне Эмма, положив руки мне на плечи и одним пальцем проводить по моей щеке. «Милашка!» — крикнула Шельма и быстро захватила меня в свои объятия. «Боже, как хорошо, что на тебе костюм, а не то можно было бы смело заказывать гроб», — думал я про себя, вспоминая, что одна особенность ее силы — выкачивать энергию других. «Аво, ты даже знаешь о способности Анны», — говорила Эмма. «Профессор, вы бы не могли сказать своей подчиненной, чтобы она перестала лезть ко мне в голову», — с раздражением сказал я. «Прошу прощения, молодой человек, за ее поведение, я обязательно проведу с ней беседу», — сказал профессор, недобро поглядывая на Эмму, отчего та лишь пожала плечами. «Но мне действительно интересно знать, откуда вам известно о некоторых способностях нашей команды», — вдруг спросил он. «Так вы постоянно светитесь по телевизору и показываете всем ваши способности», отвечал я, все еще находясь в объятиях Анны Марии. «Да порой я забываю, что мы живем в эпоху технологии и телевидения», — сказал профессор. «Дикси, не переживай, смотри», — привлекла меня Шельма к своему ожерелью на шее. «Это регулятор, и я могу его включать и отключать так, что меня можно спокойно касаться. Вот смотри, ммм», — говорила она, присосавшись своими губами к моим и дико работая язычком у меня во рту. «Ммм». После некоторого времени, находясь в шоке, я чувствовал, что мне не хватает воздуха, и начал мычать, чтобы она отпустила меня. «Пах, ну вот видишь, все хорошо», — говорила она, облизывая губы, а я, лишь находясь в ступоре, смотрю на нее. «Анна!» — крикнули на нее люди X, а Эмма повысила голос даже больше остальных. «Что?» — спросила она, делая невинные глазки. «Эх, молодость!» — с улыбкой сказал профессор. В общем, Анну в этот момент схватила ее команда и начала уводить для индивидуального разговора, и пока ее уводили, она успела повернуться ко мне и послать воздушный поцелуй. «Мда, мой первый поцелуй забрала Шельма, неплохо», — думал я про себя. «Ай!» И после этих мыслей мне на ногу приземлился каблук, и я зло посмотрел на обидчицу. «Ты что творишь?» — кричал я на Эмму. «ХПФ!» Она всего лишь фыркнула и пошла за остальными людьми X. «Психованная!» — крикнул я ей. После этого мы добирались до моего дома, а я пока еще раз проверил системы костюма и пополнил боезапас ракет. К сожалению, пополнить заряд костюма я не могу, только если менять реактор, но Тони дал мне только один. Проблема. В костюме осталось 10% заряда, надо скорее добраться до башни Старка и отключить тессеракт от машины. Но для начала попью воды, а то от всего этого экшена в горле как будто сахара. Добравшись до припасов воды, я взял одну бутылку и начал пить, направляясь назад к костюму. Пф-ф-ф. Отпив немного воды, я выплюнул ее от увиденного. А увидел я Анну, что вышла из-за угла с обнаженным верхом, накинув на себя только куртку. «А, Дикси, привет, что ты тут делаешь?» — спрашивала она, невинно смотря на меня, и уперла руки в бока, отчего ее большие сиськи предстали мне во всей красе. «Что я тут делаю? Что ты тут делаешь в таком виде?» — кричал я, показывая на нее пальцем. «Ну, я хотела принять душ», — и спросила, где тут душевые кабинки, мне показали, и вот я иду, — отвечала она. «А что с моим видом?» — спросила она, сначала не поняв, а потом, опустив свои глаза вниз, до нее дошло. Она зажала куртку так, что вроде как я не вижу полной картины, но это все равно смотрелось сексуально, особенно ее ложбинка, и посмотрела на меня как хищница. Она подошла ко мне, нагнулась над моим ухом и сказала: «Понравилось то, что увидел?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, быстро побежала дальше. Я вначале был немного в ступоре, а потом резко повернулся, и она встала в сексуальную позу, чтобы еще раз мне все показать, и подмигнула мне и ушла. «Интересно, а если нас составить двоих в помещении на день, на следующее утро я еще останусь девственником?» — думал я у себя в мыслях. «Так, Декс, приведи в себя сначала спасение мира, а прыгнуть кому-то под юбку еще успеем», — говорил я, шлепая себя по щекам, и, допив воду, побежал к костюму и не заметил, как из-за угла стояла Эмма и сильно сжала бутылку с водой, разрывая ее. Облачившись в свой костюм, я уже собирался полететь к башне Старка, но меня остановили мои телохранители и люди X. Они предлагали свою помощь, но я убедил их, что на башне скоро будут мстители, а я лечу к ним, чтобы добыть заряд для костюма, а потом вернусь к ним. Я напомнил им, что снаружи еще полно простых людей, которым надо помощь, а я, как только добуду заряд для костюма, сразу вернусь. Все согласились с этим, и я сразу вылетел к башне Старка. «Т1, что там у нас творится в мире?» — спросил я. «Нападение происходит по всему миру, однако недавно прибыла адмирал Терраксия, и сейчас мы побеждаем в космосе», — отвечал он мне. «Значит, мама вернулась. Отлично», — говорил я, но тут случились какие-то помехи, и к моему радиосигналу кто-то подключился. «Декстер?» — спросил меня знакомый голос Тони. «Нет», — ответил я. «Декстер!» — крикнул он в коммуникатор. «Ну, я, не ори только», — говорил я. «Ты что здесь делаешь? Ты знаешь, как опасно сейчас высовываться наружу? Или думаешь, создал костюм и стал непобедимым?» Начал читать он мне мораль, и тут на нас налетела куча читаури, взяв в своеобразную сферу. «Декс, держись возле меня», — крикнул напряженный Тони. Я лишь закатил глаза на его попытки защитить меня и выпустил залп плазменных ракет, которые уничтожили всех читаури, а после посмотрел на него и скрестил руки на груди. «Ну, это...» — пытался он что-то сказать. «Я уже не маленький и могу за себя постоять, а если мы не закроем этот портал, то вскоре даже дома не будет безопасного места», — говорил я, показывая на портал, откуда выходили читаури. «Хорошо, тогда давай его закроем», — сказал Тони, полетев вперед, а я за ним. «Надеюсь, твоя мама не прикончит меня после этого», — сказал тихо Тони, но я все же услышал его через коммуникатор и слегка засмеялся. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 10. Мы с Тони летели прямо к башне, попутно уничтожая читаври, что летели на нас, уже подлетая к башне. Я мельком увидел группу читаври, что улетали от башни, и там был Лаки со скипетром. Тони, Лаки улетел из башни. Предупредил я его. Да и черт с ним, сейчас главное закрыть портал. Говорил Тони. Да вот только без скипетра это не сделать. Думал я про себя, вспоминая, как его закрыли в фильме. Тогда ты давай в башню, а я за Лаки, сказал я и сменил направление. Декстер. Хотел что-то крикнуть мне Тони, но я уже был далеко. Я начал преследование Лаки, и тот меня заметил и отдал приказ на мое уничтожение своему конвою. Зря это он, совсем не жилет бедненьких. Я быстро расстрелял тех из лазерных пушек и начал подлетать к Лаки. «Эй, здоровяк, а ты кто будешь?» Тут неожиданно спросил меня женский голос справа, и посмотрев в эту сторону, я увидел черную вдову, летающую на технике читаври. «Декстером меня звать», — представлялся я. «Ладно, Декс, помощь не нужна», — спросила она. «Не помешает», — отвечал я. И вот когда мы уже почти догнали Лаки, из здания на меня вылетел этот летающий динозавр, а на Наташу накинулось несколько читаври. Я, достав мечи, не мешкал и сразу полетел в пасть этому чудовищу и, порезав его рот, попал внутрь, разрывая все на своем пути, и вырвался из него. «Эй, Декс, ты там закончил?» — спросила Наташа по коммуникатору, находясь на той же частоте. «Ну да», — отвечал я. «Тогда не мог бы ты мне помочь?» — спрашивала она. Я повертел головой и увидел, как у нее на хвосте куча читаври, и она никак не могла сбросить их. Я вздохнул и полетел за ними, и, используя лазерные пушки, постепенно уничтожил их всех. «Спасибо», — поблагодарила она меня, повернувшись ко мне и помахав рукой. Я лишь кивнул ей и начал искать Лаки, как внезапно услышал неподалеку взрыв и, обернувшись на него, увидел, как Дженнифер держит того за шкирку и прыгает по зданиям прямо к башне Старка. «А жопка у нее ничего так», — думал я про себя, подлетая к башне, когда она приземлилась на башню Старка и грациозной походкой пошла внутрь. Но тут она почему-то дернулась и посмотрела в мою сторону и слегка наклонила голову на бок. «Декстер?» — спросила она по коммуникатору. «Да», — просто ответил я. Я был удивлен, что она узнала меня, хотя как она узнала? Я же в костюме. Как она вообще догадалась, что это я? Или может, она слышала, как я с Тони общаюсь или с Наташей? Но когда она услышала мое подтверждение, ее взгляд стал озорной, и она отвернулась от меня и хорошенько шлепнула себя по заднице и пошла дальше. Бам! Увидев ее действие, меня это отвлекло, и я перестарался с посадкой и упал, оставляя на земле свой отпечаток. Она что заметила, что я засмотрелся на ее зад, думал я про себя. «Эй, Декс, ты чего валяешься?» — спросил меня Тони, подлетая ко мне. «Да так просто, мальчик отвлекся немного, да, Декс?» ответила Дженнифер озорно, смотря на меня и подмигивая. «А-а-а, это, наверное, первый раз, когда ты использовал свой костюм». «Понимаю, понимаю, я тоже, когда совершал свой первый полет в костюме, тоже не сразу свыкся с управлением, но это дело опыта, не волнуйся, для твоего первого раза я смело могу сказать, что ты справляешься на отлично», говорил Тони, не совсем правильно поняв Дженнифер. «Точно видела», говорил я у себя в мыслях, вставая. Тут как раз к нам подлетела Наташа на технике читаври с грузом в виде Капитана Америки и Соколиного глаза, и тут же к нам подлетел Тор. «Как закрыть портал, Лаки?» — грозно сказал Тор, подняв Лаки над землей. «Никак. Теперь это не остановить», — отвечал с победной улыбкой. «Я в это не верю, способ должен быть», — говорил Стив. «Способ есть», — сказал Силвин, которого на своем плече тащила Наташа. «Тони, есть еще реакторы». Пока Силвин объяснял, как закрыть портал, спросил я у Тони. «Да, тебе один нужен», — спрашивал он, смотря на свою руку, на которой возникла голограмма управления. «Все, что есть», — сказал я с опасным взглядом. «Зачем?» — спросил он меня. «Хочу отомстить этим ублюдкам и показать им, что на земле тоже могут так нехило жахнуть», — сказал я. «Вот это слова настоящего мужика», — показала мне большой палец Дженнифер. Тони все же нашел мой аргумент странный, но что-то активировал на своей руке, и вскоре одна из стен в комнате раздвинулась, и из нее появилась стена с мини-реакторами. Я быстро смел все подчистую и вышел из своей брони. Вытащив свою тушку и немного поковырявшись в костюме, присобачив правильно реакторы, чтобы они не рванули с ним, все было готово, и я, активировав костюм, направил все лазеры в портал, но под таким углом, что в каком-то месте они будут соединяться друг с другом, превращаясь в один большой луч. «Сожрите это, выродки!» — крикнул я, активируя орудие. Из-за того, что к костюму были подключены много реакторов, даже на старте мощь лазера уже была выше всяких похвал. А когда они объединились в один луч, вообще просто вах, и взрывы читаври, которые попадались этому лучу, подтверждали его мощь. А после того, как он дошел до их главного корабля, мы увидели отличное светопреставление. «Вот теперь можно закрывать портал», — говорил я с довольной моськой, когда луч прекратил свое действие. Наташа взяла скипетр и подвела его к машине, что с помощью тессеракта поддерживал портал открытым. И только она коснулась машины скипетром, как портал начал закрываться. Я же начал проверять свою броню, лазерные пушки пришли в негодность, а в костюме ноль энергии, и поэтому восстановить сам себя он не может. И тут, когда мы думали, что все закончено, рядом с тессерактом появился Дарксайд. «Это я, пожалуй, заберу», — сказал он, забирая тессеракт. Мстители сразу на него среагировали, Стив запустил в него свой щит, который тот сразу отбил взмахом руки, Тони начал стрелять из своих орудий, но Дарксайд переместился за его спину и, взяв за голову, впечатал в землю. Стив, Дженнифер, Тор, Наташа и Бартон уже хотели атаковать его вместе, но он тут же выпустил из глаз омега-луч, который сначала попал в Дженнифер, отправляя ее в полет в ближайшую стену, потом и остальных мстителей, и в конце концов этот луч полетел в меня. В этот момент я завис как вкопанный, но неожиданно меня прикрыл мой костюм, управляемый Т-1, луч попал прямо в грудь костюма, минуя меня и выходя через голову, уничтожая ее наполовину. «Великий Дарксайд, вы пришли за мной», — спросил валяющийся на земле Лаки. «Ты выполнил свою задачу, дальше твои услуги мне не нужны», — ответил ему Дарксайд, исчезая вместе с тессерактом. «Черт, да кто он такой?» — кричал Тор, поднявшись на ноги. «Вы телевизор не смотрели. Это был Дарксайд, тот, из-за которого по всей земле идет война», — отвечал я, отойдя от шока и начиная подключаться к костюму, чтобы узнать, не повредилась программа Т-1. Как он вообще смог заставить костюм двигаться? В нем не было такого алгоритма, с помощью которого он мог непосредственно управлять костюмом. Да даже если бы и мог, энергии же совсем не было. Как так? Крутились мысли у меня в голове. Так вторжение происходит не только у нас, в шоке говорил Стив. Да я только что проверил слова Декстера через Джарвиса. Декс, ты как не пострадал? Спрашивал меня Тони после того, как подтвердил мои слова остальным. Тогда что нам делать? Спросила Дженнифер, подходя ко мне и захватила в объятия, прижимая мое лицо к своим буферам. «Джефф, ты что делаешь?» – озвучила мой немой вопрос Наташа. «Просто немного разнервничалась и слышала, что объятия успокаивают», – говорила она, начав еще и гладить меня. «Помогает?» – с ухмылкой спрашивал Тор. «Да», – говорила она, улыбаясь. «Так я занят, мне нужно проверить программу на костюме. Пусти!» Говорил я, пытаясь вырваться, чтобы не потерять данные Т-1. «Не пущу!» Развеселилась не на шутку Дженнифер и продолжала тискаться со мной. «А это забавно выглядит, может тоже попробовать?» Говорила Наташа, улыбаясь. «Да конечно попробуй, реально стресса как не бывало!» С восторгом говорила Дженнифер, передавая меня как какую-то собачку Наташе. «Ну-ка!» Сказала она, хватая меня в объятия, и я уже был в ложбинке других сисек, но поменьше. «А ведь реально помогает», — говорила Наташа, начав меня еще и гладить. «Во, а я о чем? Хе-хе-хе, бутерброд», — сказала Дженнифер, а потом захихиков прыгнула на нас сверху, и я оказался зажат в сиськовом прессе. «Боже, что вы творите? У нас еще остались недобитые читаури в городе, а что творится за ним, мы вообще не знаем, а вы тут дурачитесь», — качая головой говорил Стив. «Чертов везунчик», — крикнули Тони и Тор одновременно, с кровью сочащуюся из ноздрей. Когда девочки наконец от меня отстали, я добрался до своего костюма и перенес программу Т-1 на отдельный планшет и, внимательно ее посмотрев, заметил, что она была поврежденная, и сразу начал смотреть и думать, как ее починить. И тут Тони предложил мне помощь, чтобы не повредить ее уникальные данные, предложил доверить это его искусственному интеллекту Джарвису, но сразу предупредил, что это будет не быстро. Я согласился, и мы решили, что, когда все более-менее успокоится, он займется моим Т-1. После этого Тор временно отправил Лаки на базу щита, чтобы после отправиться с ним в Асгард, а Тони со скипетром полетел на базу щита. Остальные мстители спустились в город, чтобы помочь полиции очистить город от оставшихся читаури. Поскольку мой костюм был в небоевом состоянии, я остался не у дел, поэтому я связался с Зобом и попросил, чтобы меня забрали. Когда за мной прилетели, по всем телевизорам и радио объявили, что противник начал отступать и о том, что моя мама ввергла в бегство противника, так что теперь флот адмиралов может спустить свою технику и людей, чтобы разобраться с оставшимися противниками на земле. Интересно, мама сильно разозлится, когда узнает, что я не был дома во время атаки. Думал я про себя. Тем временем на главном корабле Дарксайда. На троне восседал Дарксайд и рассматривал куб в своей руке, пока его оставшееся войско вместе с ним отступало. «Прошу прощения, великий Дарксайд, мы не смогли захватить землю, мы проиграли», сказал один из слуг Дарксайда, поклонившись слишком сильно и ударившись головой о пол так, что на нем пошли трещины. «Проиграли», удивленным голосом спросил он, и нажал на одну кнопку у себя на подлокотниках трона, и рядом с ним в воздухе появилась золотая перчатка с шестью отверстиями. Он взял перчатку в одну руку, а тессеракт в другую и зажал куб в руке так, что тот сломался и выпустил слабую энергетическую волну. Разжав кулак, где некогда был куб, на его месте были осколки, которые скрывали светящийся синим камень. Дарксайд встряхнул обломки куба, и в руке остался только камень. Он поднес его к перчатке и положил в отверстие на перчатке. Тот словно намагниченный присоединился, и по перчатке прошла синяя энергия, которая вмиг рассеялась. «Мы еще не проиграли, перейти к третьей фазе плана», — говорил Дарксайд с улыбкой, поглаживая перчатку. «Вернемся-ка». Когда я вернулся домой, все меня приветствовали и благодарили за то, что дал им безопасный приют. Мне было приятно, но не успел я далеко пройти, как меня сразу захватила Шельма. «Диксии, соскучился?» — спрашивала она, повалив меня на землю. «А разве ты не должна быть снаружи и помогать остальным?» — спросил я ее. «Не будь букой, Дикси, тебе это не идет», — говорила она, уходя от ответа. «Какого хрена ты тут прохлаждаешься? А ну марш помогать остальным!» — кричал Логан, подбегая к нам. «Бей, еще сведемся, Диксюшка!» Показала она язык Логану и быстро встала с меня, едва он успел подбежать к нам и помахала мне. «Вот ведь непослушная! И кстати, Декс, если заставишь ее плакать», — пригрозил мне Логан под конец, вытащив свои когти. «Эй, мы вообще-то еще не пара, да и вообще не факт, что будем», — говорил я. «Ну-ну, поверь, если эта девочка чего-то хочет, она этого добивается», — сказал Логан, смотря на меня взглядом святая простота, и ушел. После этого, пока мою броню отгружали в лаборатории, я пошел к себе в комнату и заметил на столе какую-то записку и визитную карточку. Записка была от Шельмы с ее номером телефона и поцелуем рядом, а визитка была от Эммы, на которой было название ее компании и телефон. Странно было то, что тот, что был написан печатными цифрами, был зачеркнут, и ниже был написан номер от руки. «Ну, нужные люди всегда нужны», — подумал я про себя и спрятал номера в ящике стола. После этого я отправился в лабораторию. Надо достать у Тони еще один реактор, а то энергии нет, и броня не может сама себя залатать. И в этот момент в мою лабораторию пришла, вернее сказать, влетела мама. «Сынок!» — накинулась она на меня. «Ты как? Чмок не пострадал? Чмок, дай тебя осмотреть», — говорила она, полностью осматривая меня. «Я в порядке, мам», — говорил я. «О чем ты только думал? Зачем ты вышел из дома? Хотя нет, не говори, это Зоб и остальные виноваты. Да, они плохо за тобой следили, надо их наказать», — говорила она с жаждой крови. «Нет, мам, не надо, это я им приказал», — схватил я маму в объятия. «Но я приказала им тебя охранять в первую очередь». Хоть она и говорила так, но находясь в моих объятиях, жажда крови исчезла. «Мамуля, чмок, не надо их наказывать», — просил я, целуя маму в щечку. «Этого недостаточно, чтобы я простила им их ошибку», — сказала она, прижавшись ко мне. «Да это же шантаж», — протестовал я. «Чмок», — поцеловал я ее в губы. «Ммм, этого недостаточно», — говорила она с глупой улыбкой. «Чмок», — еще раз я поцеловал ее в губы, но задержался на них подольше. «Хе-хе-хе», — глупо посмеивалась моя мама, уже забыв об наказании моих телохранителей. Но внезапно она замолчала и начала принюхиваться, а потом она резко раскрыла глаза и повалила меня на пол и села на меня сверху. «Сынок, ты не хочешь мне ничего сказать?» — спрашивала она меня, но ее фиолетовый блеск в глазах мне не нравился. «Да вроде нет», — отвечал я, не зная почему, начиная потеть. «Точно нечего. Мне почему-то показалось, что ты обманываешь свою любимую мамочку», — спрашивала она, тыкая мне в грудь пальцем. «Не-не-не, точно ничего такого», — говорил я, махая головой из стороны в сторону. «Ну хорошо, твоя мамочка просто переживает за тебя, ты ведь понимаешь меня, сынок?» — спрашивала она, схватив меня за щеки и поднесла к своему лицу, смотря мне прямо в глаза. Про Шельму ей точно лучше не рассказывать, особенно в ее нынешнем состоянии, думал я про себя. «Конечно, мама», — говорил я. «Ох, какой же ты у меня милашка», — сказала она, прижав мое лицо к своим буферам, а потом отстранила меня от своих вершин и засмотрелась на мое лицо. Ее взгляд был затуманен, и она приближалась своим лицом к моему, и вот когда наши губы должны были встретиться, на ее коммуникатор начал кто-то звонить. «Чего надо?» — вспылила она с жаждой крови, отвечая на звонок. «Простите, что беспокою, адмирал Терраксия, но вас срочно ждут», — говорил кто-то, заикаясь ей. «Ах!» — вздыхала она. «Ладно, сынок, маме надо заняться делами, но потом», — говорила она, особенно выделяя последнюю фразу. После этого она ушла. Я кое-как выдохнул в спокойствии и занимался своими делами в лаборатории. Через некоторое время я вышел наружу, а полиция уже развозила всех пострадавших либо по больницам, либо в местные учреждения, если их дома не были разрушены. Дальше, местные каналы телевидения были восстановлены, в новостях показывали разрушения, что учинили пришельцы, а также то, как все идет на постепенное восстановление. После показывали президента, который выделил благодарность мутантам и героям, что помогали простым жителям во время этой катастрофы, но отдельно выделили команду мстителей за закрытие портала. И, разумеется, показали награждение моей мамы за то, что она перебила большую часть флота противника. Мои сестрички тоже вскоре вернулись домой, но уже когда вся заварушка закончилась, и просто облепили меня, и не слушали меня, продолжали обнимать и говорить, что после пережитого у меня осталась психическая травма, и чтобы ее залечить, они должны быть как можно ближе ко мне. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 11. После всего случившегося наш город изменился, да и не только наш город, жертв было много, несколько флотов адмиралов были уничтожены, поэтому человечество решило заключить военный союз с несколькими расами. Моя мама, естественно, была в делегации, поэтому снова покинула землю, я же остался дома и бездельничал, у Гамары с Небулой тоже были дела, поэтому дома они не задерживались. Я решил спуститься в лабораторию и создать прибор, который будет защищать меня от телепатов и эмпатов. Вспоминая, как работают способности телепатов в комиксах, я решил создать прибор, который будет выпускать особую радиоволну, которую не будет слышно, тем самым создавать помехи, и те не смогут проникнуть в мой разум. У меня осталось еще немного виброниума, и я решил использовать его при создании прибора. Все же он идеально для этого подходит, поскольку создает постоянные вибрации, но его было очень мало, максимум на создание кольца. Первым делом я создал микрочип и микродинамик, который будет распространять помехи для телепатов. Я начал делать гравировку, чтобы кольцо выглядело стильно, и подумал, почему бы его еще не проапгрейдить, и добавил 4 лазера по краям перстня, а динамик с чипом поставил посередине, закрывая их черепом. В общем, кольцо получилось стильным. Виброниум я выбрал из-за его поглощения звука, но вибрации, что он сам создает, не глушатся, поэтому помехи не будут глушить самих телепатов, но не позволит им лезть в мою голову. Когда кольцо было закончено, я надел его на средний палец и рассматривал его, решил проверить лазерную систему и выстрелил в стену. Бах! Когда я выстрелил, лазеры сработали не так, как я думал. Вместо 4 лучей вышел лазерный шар, который уничтожил стену. Скорее всего, виброниум повлиял на лазерную систему, но так даже лучше, думал я про себя, рассматривая кольцо, и в этот момент зазвонил коммуникатор. Я вывел звонок на дисплей, и там появилась Пипер. «Привет, Декс, как поживаешь?» — спросила она меня. «Да все хорошо, как сама?» — спросил я ее. «Да теперь работы выше крыши, с этими разрушениями, технологиями читаури, которые валяются на земле», — начала она мне жаловаться. «Тони совсем тебя не ценит, тебе отдохнуть надо», — говорил я, сочувствуя ей. «Да надо бы, но как-нибудь в другой раз, я вот зачем звоню, ты как хочешь назвать свою компанию?» — спрашивала она. «Стоп, так я вроде ее еще не основал», — говорил я в замешательстве. «А по этим бумагам основал, лишь нужна твоя подпись и официальное название компании», — говорила она, показывая мне бумаги. И когда он только успел, закатив глаза, говорил я, догадываясь, что это сделал Тони. «Успела, я занималась всем оформлением, нанимала юристов, находила подходящее здание под компанию, подбирала сотрудников, закупала оборудование, перечисляла Пиппер. «Все-все, я понял, с меня подарок», — говорил я. «Просто стань партнером Stark Industries, этого будет достаточно», — сказала Пиппер. «Хорошо, когда мне подъехать?» — спрашивал я. «Я позвоню тебе, когда мы сможем все официально подписать, а то сейчас столько дел, что просто некогда», — говорила она. «Хорошо, тогда до встречи», — сказал я, выключая коммуникатор. «Ну, зато будет чем заняться в ближайшее время», — думал я. «Теперь надо проверить, как кольцо работает против телепатов. Вроде Эмма оставила мне свой номер телефона». Я вышел из лаборатории и поднялся в свою комнату и, открыв ящик стола, достал визитку Эммы и набрал номер. «Да, Декс», — быстро взяла трубку Эмма. «А как ты узнала, что это я?» — спросил я ее. «Догадалась, ты что-то хотел?» — спросила она, но по интонации я понял, что она улыбалась. «Да я бы хотел встретиться, это возможно?» — спросил я. «Да, конечно, я скоро освобожусь от работы и не прочь пообедать, как насчет встретиться в ресторане, который мне очень нравится?» — спросила она. «Да я не против, только пришли мне адрес», — ответил я. «Хорошо, до встречи», — сказала она, а уже через секунду на мой номер прилетела от нее смс-ка о ресторане и где он находится. Я порылся у себя в комнате и нашел классический костюм и одел его. Дальше я попросил Зоба отвезти меня туда, поскольку прав у меня не было, и еще я попросил не рассказывать об этом маме и сестренкам. Зоб согласился меня отвезти, но с условием, чтобы я был на связи, и я согласился. Через некоторое время я подъехал к ресторану, и Зоб открыл мне дверь, и я вышел из машины. Он сказал, что заберет меня по первому звонку, и уехал. Я же пошел в ресторан. «Простите, молодой человек, у нас частный ресторан, и мы принимаем только по записи, вы есть в списке». Остановил меня на проходе сотрудник ресторана. «Да у меня тут назначена встреча, меня зовут Декстер, я должен быть в списке», — отвечал я. «Хм, Декстер, Декстер, нет, молодой человек, вашего имени нет в списке, поэтому попрошу вас удалиться», — сказал сотрудник ресторана, когда пролистал планшет, что был у него. «Но Эмма Фрост сказала мне прийти сюда вот», — говорил я, показывая сообщение от Эммы. «Молодой человек, в наше время подделать сообщение сущий пустяк, а то, что вам написала сама мисс Фрост, я не поверю ни за что в жизни, так охрана, выведите его», — сказал сотрудник соседним амбалом, которые уже шли на меня. Я уже хотел выпустить свое недовольство на них, как внезапно они поднялись в воздух и отлетели в разные стороны. «Какого черта вы творите с моим гостем?» — строго сказал голос Эммы. Я повернулся и увидел, как она входит в ресторан в меховом плаще и солнцезащитных очках, а по бокам от нее были две женщины, очень похожие друг на друга. «Мисс Фрост, простите, пожалуйста. Я действительно не ожидал, что вашим гостем окажется 16-летний мальчуган», — оправдывался сотрудник перед ней, обильно потея. «Я же предупредила, что это важный гость, и вы должны хорошо с ним обращаться, а вы опозорили меня перед ним, выставив в не очень хорошем свете. Тебе лучше уже начать искать новое место работы, если, конечно, ты его еще найдешь, увидите», — сказала Эмма. «Прошу, не надо. Простите меня, мисс Фрост», — кричал сотрудник, пока охрана его уводила. «Прости, Декс, за это недоразумение, ужин за мой счет», — говорила она мне, снимая очки. «Ты это сказала, а не я», — ответил я, не отказываясь от халявы. «Ха-ха-ха, Декс, как джентльмен ты должен был сказать что-то вроде: нет, не надо, я сам заплачу», — говорила она, смеясь, пока две женщины позади нее снимали ее плащ. «Хорошо, что я не джентльмен, где наш столик?» — спросил я. Эмма лишь рассмеялась в кулачок и пошла вперед, а я следовал за ней. В итоге она поднялась на второй этаж, и мы оказались у столика рядом с окном. «Заказывай, что хочешь», — говорила она, когда мы сели и нам подали меню. «Закажи что-нибудь на свой вкус, я ведь тут впервые», — сказал я, пролистав меню, а потом закрыл его. «Хорошо», — ответила Эмма, и на, судя по всему, французском начала что-то заказывать. Официантка кивала и записывала, а потом что-то спросила в ответ. «Ты будешь что-нибудь пить?» — спросила меня Эмма. «Колу или сок, в общем, что-нибудь безалкогольное», — ответил я ее, и Эмма начала еще что-то заказывать. «Хотя я бы не отказался от пивасика, но этому телу только 16, эх, жизнь моя жестянка», — думал я про себя. После официантка ушла, и мы вели обычный разговор с Эммой о всяком, о том, как дела, что сейчас в жизни происходит, о нападении пришельцев, но Эмму больше заинтересовал мой костюм, и я ей сказал, что открываю свою компанию и буду производить такие же костюмы, но в упрощенном варианте. Делать роботов все же я отказался. Ну что ж, я видела возможности твоего костюма, и он без преуменьшения не уступает костюму Старка. Слушай, а тебе не нужен деловой партнер? Спрашивала она, строя мне глазки. У меня уже в партнерах сам Старк, так что вроде как еще один не нужен. Подразнивал я ее, а она просто сосредоточила свой взгляд на мне, а потом сделала удивленное лицо. Что, детка, в этот раз тебе не пробраться в сокровенное? Победно смотрел я и думал у себя в голове. По взгляду Эммы я понял, что она хотела прочитать мои мысли, но у нее не получилось. «Ты что-то с собой сделал?» – спрашивала она, а нам как раз подали наши блюда, и в качестве напитков у меня был сок, а ей дали вино. «Да как ты могла так подумать обо мне, что в этот раз не удалось прочитать мои мысли?» – победно говорил я, начиная пить сок из стакана. Она лишь с прищуром на меня смотрела, а потом улыбнулась и расстегнула куртку, давая мне увидеть ее грудь, закрытую в корсете, отчего я подавился соком. «Кхм, кха!» Начал я кашлять, а она просто застегнула куртку с довольным лицом, начиная пить вино. «Это что, была маленькая месть?» Думал я про себя. «А ты хорошо постарался, я действительно не слышу твои мысли, но я бы все равно хотела бы сотрудничать с тобой», говорила она мне. В общем, говорили мы до самого вечера, и преимущественно говорила Эмма, доказывая, что ее помощь мне будет не лишней, что она сразу мне найдет покупателей. А я ей говорил, что покупатели у меня сразу будут в лице счета и военного флота. В итоге мы проговорили до самого вечера, и я уже собирался звонить Зобу, как Эмма все равно настаивала на том, чтобы мы обсудили партнерство, и я устал слушать ее уговоры, поэтому сказал, что подумаю. Она же убедила меня поехать к ней домой, для, так сказать, закрепить партнерство. Я позвонил Зобу и объяснил ему, что поеду к Эмме. Тот сначала был против того, чтобы я ехал к ней, но я его убедил, что это по поводу моей компании. Приехали мы в настоящий пентхаус и поднялись на лифте на самый последний этаж, где и был дом Эммы. «Проходи и будь как дома, а я сейчас переоденусь и подойду», — сказала она, уходя в другую комнату. Я кивнул ей и начал осматривать ее хоромы. Просторный дом на вершине, да, хорошо она живет, пианино, шкуры животных в виде ковриков. Осматривая ее дом, я выбрался на балкон, и вид был просто замечательный, город выглядел очень красиво ночью, и тут я услышал шаги. Повернувшись, я увидел Эмму с бокалом вина в руке, в ее облачении X, но без юбки. «Эмма, ты что, совсем?» – смотрел я на ее горячий вид. «В смысле, ты о чем?» – с улыбкой спрашивала она. «Слушай, у меня сейчас такой возраст, что я легко завожусь, может, не надо?» – спрашивал ее я. Однако внутри я просто дико захотел ее трахнуть. «Ой, да действительно, во что я одета? Сейчас исправлю», — сказала она, осмотрев себя, и потом скинула с себя плащ и легла на шкуру животного в зале, раздвинув ноги передо мной. «Ты уверена?» — спрашивал я, уже начав раздеваться. «Я уже устала тебе намекать, так разве не понятно?» — спрашивала она, слегка приоткрыв трусики, и я увидел ее киску с стекающими по ней соками. «Ну тогда приятного мне аппетита», сказал я, скинув с себя последнюю часть одежды и накинулся на нее. «Ах!» — крикнула она, когда я присосался к ее киске. Это был мой первый раз, когда я вообще был с женщиной, но просмотр порно наложил след, и кое-как я справлялся. Я проникал языком в ее киску, а она схватила мои волосы и сильнее вжимала меня в свою киску.